Обеденный перерыв тоже не принес ничего хорошего. Абсолютно ничего. Ты прижимаешь бинокль к глазам и внимательно следишь за происходящим. Из-за угла выворачивает вторая черно-белая полицейская машина и медленно взбирается на гору. Она останавливается рядом с первой, с работающим двигателем. Две полицейские машины, черт побери, бок о бок. Вероятно, у тебя перед глазами весь автомобильный парк местного полицейского управления. То, что происходит дальше, тебе видно плохо. Водители обеих машин опускают стекла. Плотный бумажный пакет и закрытый стаканчик с кофе. Тот полицейский, который только что приехал, протягивает их своему напарнику, высоко поднимая локоть. Картинка плоская, двухмерная и зернистая. Разрешение оптики на пределе. Первый полицейский берет сначала кофе, поворачивает голову, находит подставку под стакан. Затем он берет пакет, ставит его на подлокотник двери и открывает. Заглядывает внутрь, улыбается. У него большое мясистое лицо. Вероятно, он видит гамбургер, а может быть два гамбургера и большой кусок пирога. Полицейский закрывает пакет и убирает его. Скорее всего, бросает на сиденье рядом с собой. Снова поворачивает голову. Полицейские разговаривают друг с другом. Тот, что наблюдает за домом, еще совсем молодой парень. Он преисполнен сознания собственной значимости. Ему поручено ответственное задание. Ты долго следишь за ним. Видишь его счастливое лицо. Гадаешь, какое на нем появится выражение, когда полицейский захочет справить нужду, постучит в дверь и не дождется ответа. Потому что ты как раз в этот момент принимаешь два важных решения. Во-первых, ты войдешь в дом и сделаешь свое дело. И ты не станешь предварительно убивать полицейского только ради того, чтобы увидеть, как изменится его лицо. Одно время Nissan Maxima считался излюбленной машиной наркоторговцев, поэтому Ричард ничего не имел против того, чтобы приехать на нем в бар в Нью-Джерси. На стоянке Nissan не привлечет ничьего внимания. Он будет выглядеть настоящим, в отличие от любой машины бюро. Нормальный человек, потратив 20 тысяч на машину, идет дальше и покупает литые диски и кожаный салон. Но правительственные учреждения никогда так не поступают, поэтому их машины выглядят неестественно убогими, как будто на них висят большие таблички «Эта машина принадлежит правоохранительным органам». И если Боб увидит на стоянке такую машину, он изменит свои привычки и проведет один вечер где-нибудь в другом месте. За руль сел Ричард. Харпер не захотела вести машину в вечерних сумерках, да еще в час пик. А поток транспорта на улицах был очень плотным. Машины медленно ползли по хребту Манхэттена и толпились у въезда в тоннель. Покрутив радио, Ричард нашел станцию, на которой женщина объяснила, сколько времени придется стоять в пробке. Минут 40-45. То есть дорога займет вдвое больше времени, чем если бы они пошли пешком. А Ричарду сейчас как раз очень хотелось прогуляться. Машина дюйм за дюймом пробиралась вперед, глубоко под дном Гудзона. До дома Ричарда в Гаррисоне было 60 миль вверх по течению. Хороший дом, хороший двор. Определенно земля плодородная. Не успеешь отвернуться, как трава уже вымахивает по пояс. Клены, очень красивые ранней осенью. Кедры, которые, судя по всему, Леон посадил сам, потому что растут они живописными группами. С кленов облетает листва, на кедрах висят маленькие пурпурные шишки. Когда листья полностью опадут, откроется панорама противоположного берега реки. Там находится Академия Уэст-Пойнт, а эта Академия сыграла очень большую роль в жизни Ричарда. Но он был не из тех, кто подвержен ностальгии. Это одна из сторон постоянных скитаний. Смотреть приходится вперед, а не назад. Все внимание сосредотачиваешь на том, что ждет впереди. И Ричард в глубине души чувствовал, что он ищет новизны. Хочет посетить места, где еще никогда не бывал, посмотреть то, что еще не видел. По злой иронии судьбы, он, хотя и побывал в самых разных уголках земного шара, на самом деле почти ничего не видел. Жизнь, проведенная на военной службе, подобна стремительному бегу по узкому коридору, когда взор устремлен прямо перед собой. А вокруг так много интересного, мимо чего человек пробегает, не замечая. И вот теперь Ричарду хотелось сворачивать в сторону. Хотелось выписывать сумасшедшие зигзаги, направляясь туда, куда вздумается, тогда, когда он пожелает. И тут никак нельзя возвращаться каждый вечер в одно и то же место. Значит, он принял правильное решение. Ричард сказал себе: «Дом надо продать. Он выставлен на продажу. Дом продается. Дом продан». Он мысленно произнес эти слова, и у него словно гора свалилась с плеч. Больше не придется забивать голову протечкам отопительных труб, пришедшими по почте счетами, своевременным заказом мазута и выплатой страховых взносов. Это станет освобождением. Он словно вернется в прежний мир, не обремененный ничем. Станет свободным, вольным идти куда заблагорассудится, как будто распахнет дверь, впуская хлынувший солнечный свет. Ричард поймал себя на том, что широко улыбается. «Тебе это действительно нравится?» – удивилась Харпер. Они медленно тащились по темному спертому тоннелю. «Ты ждешь и наблюдаешь час за часом. Подобного совершенства больше нигде нет. Но ты знаешь, что такое настоящее совершенство, и не собираешься опускать планку. Тебе нужно убедиться наверняка. И вот теперь тебе известно, что полицейский является помехой, которую необходимо принимать в расчет. Он ест в машине, время от времени ходит в дом в туалет, но это все. Поэтому тебе приходит мысль похитить полицейского, например, завтра утром, около 8 часов, и занять его место. Сменить его на дежурстве. Посидеть немного в его машине. Затем подойти к дому Семеки и постучать в дверь, якобы для того, чтобы сходить в туалет. Мысль эта живет у тебя в голове ровно 1.5 секунды, после чего ты, естественно, ее прогоняешь. Во-первых, форма не подойдет по размеру. Кроме того, при передаче дежурства надо будет обменяться парой слов с агентом бюро, и тот сразу обнаружит подмену. Он наверняка знает в лицо всех сотрудников местной полиции. Здесь не огромное многолюдное управление, как в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Поэтому надо или убрать полицейского, или придумать способ пройти мимо него. У тебя мелькает мысль чем-то его отвлечь. Что заставит полицейского покинуть свой пост? Возможно, крупная автомобильная авария на перекрестке? Или пожар в школе? Вот только в этом поселке нет школы. Большой желтый автобус каждое утро увозит детей в Портленд. А подстроить аварию будет очень непросто. Естественно, авария с твоим участием исключается. А как заставить других водителей врезаться друг в друга? А что если сообщение о заложенной бомбе? Но где? В полицейском участке? Это ничего не даст. Наоборот, полицейскому прикажут оставаться на месте в безопасности, пока сообщение не будет проверено. Где еще? Где-нибудь там, где собирается много народа. Там, где для эвакуации людей потребуется весь личный состав местной полиции. Но поселок крохотный. Где собираются все жители? Наверное, в церкви. Внизу у шоссе виден шпиль. Но ждать до следующего воскресенья нельзя. В библиотеке? Там, вероятно, вообще никого нет. Максимум 2 старушки, коротающие время со спицами в руках, не обращающие никакого внимания на книги. Эвакуацию осуществит один единственный полицейский за 3.5 секунды. Для сообщения о заложенной бомбе необходимо позвонить по телефону. Откуда? Телефонные звонки можно проследить. Можно вернуться в аэропорт Портленда и позвонить оттуда. Проследить звонок до телефона-автомата в аэропорту равносильно тому, что вообще его не проследить. Однако в нужный момент ты окажешься за много миль до места действия. Звонок безопасный, но совершенно бесполезный. А здесь, на 1 000 000 миль вокруг, нет ни одной телефонной будки. И нельзя воспользоваться сотовым телефоном, потому что через какое-то время этот звонок окажется в счете, присланном телефонной компанией, а это будет то же самое, что признание в суде. И кому звонить? Нельзя допустить, чтобы кто-либо услышал твой голос. Он слишком характерный. Это чересчур опасно. Но чем больше ты над этим думаешь, тем больше приходишь к выводу, что стратегия должна быть основана на телефонном звонке. Существует единственный человек, которому ты можешь позволить услышать свой голос, не опасаясь последствий. Однако задача становится геометрической, 4-мерной. Пространство и время. Звонить надо будет прямо отсюда, с открытого места, находясь в виду дома. Но сотовым телефоном воспользоваться нельзя. Пат!